Алло? Да. Валентина Петровна? Да. Здравствуй. А кто это? Это Сатана. А? Сатана. Фома? Сатана. Кто ребёна мать? Подох, сука. Алло, Валюшка, слышишь меня? Слышу. Программу новую скачал, вот, голос-то у меня теперь как у дьявола. Правда? Чего, блядь? Квартиру не подпишешь, я тебя в ад заберу, это сатана. Иди к ебене матери, я тебе такую квартиру, блядь, покажу. Давай, ты мне еще жертву... Не режу нахуй, блядь! Сатана бессмертен!